Глава 8. Забастовки сделались постоянными. Университетские преподаватели перечисляли свои жалобы в газетах, сообщали о соглашениях, втоптанных в грязь людьми из правительства, у которых дети учились за рубежом. Студгородки пустовали, аудитории обезлюдили. Студенты надеялись, что забастовки будут недолгими, поскольку на то, что их не будет вовсе, надеяться не приходилось. Все разговоры об отъезде. Даже Эменики уехал в Англию. Никто не понимал, как он раздобыл визу. «Он даже тебе не сказал?» — спросила Ифемилу у Обинзы. Тот ответил: «Ты же знаешь Эменики». У Раньинуда в Америке жила двоюродная сестра. Раньинуда подала документы на визу, но ей отказал черный американец, который, по ее словам, был простужен и куда увлеченнее сморкался, чем рассматривал ее бумаги. Сестра Ибинабо начала устраивать по пятницам всеночные чудо студенческой визы — собрание молодежи. У каждого в руках конверт с посольской анкетой, на которой сестра Ибинабо налагала благословляющую длань. Одна девушка с выпускного курса университета Ифе получила американскую визу с первой попытки, что, вся в слезах, засвидетельствовала в церкви. «Даже если в Америке придется начинать заново, я, по крайней мере, буду точно знать, когда окончу», — сказала она. В один из тех дней позвонила тетя Уджу. Объявлялась она теперь нечасто. Прежде они разговаривали по телефону в доме Раньинуда, если Ифемилу была в Лагосе, или тетя Уджу звонила домой к Обинзе, если Ифемилу училась. Но эти разговоры поредели. Тетя Уджу вкалывала на трех работах, ее все еще не допускали до врачебной практики. Рассказывала об экзаменах, которые необходимо сдать, о всяких хлопотах, означавших всякое, чего Ифемилу не понимала. Когда б мама Ифемилу не предлагала попросить тетю Уджу прислать им что-нибудь из Америки, мультивитамины, обувь, отец Ифемилу отказывался. Пусть тетя Уджу сначала встанет на ноги. А мама возражала с налетом ехидства в голосе, что 4 года — достаточный срок, чтобы встать на ноги. «Ифем, кеду?» — спрашивала тетя Уджу. «Я думала, ты в Нсукке. Только что звонила домой Обинзе». «У нас забастовка». «А-а, не закончилось еще?» «Нет, та последняя закончилась. Мы вернулись учиться, но началась следующая». «Что за ерунда такая?» — сказала тетя Уджу. «Вот честно, надо тебе ехать сюда и учиться тут. Уверена, ты запросто получишь стипендию. И поможешь мне с дике. Честное слово, то немногое, что я зарабатываю, все уходит няньке. И, боже ты мой, когда приедешь, я уже сдам все экзамены и начну врачебную практику», — говорила тетя Уджу бодро, но расплывчато, пока сама про это не сказала, толком и не задумывалась. Ифемилу, может, так бы этот разговор и оставила. Мысль поплавала бы сколько-то да затонула, если б не Обинзе. «Надо ехать, Ифем», — сказал он. «Терять тебе нечего. Сдавай тест для приема в высшее учебное заведение США. SAT. И пытайся добыть стипендию. Гинника тебе поможет с подачей документов. Есть тетя Уджу. Хоть какая-то опора для начала. Мне бы так. Но я не смогу просто взять да уехать. Лучше мне тут получить свою первую степень, а затем ехать в Америку в магистратуру. Для магистратуры иностранным студентам можно получить финансовую поддержку». Ифемилу не вполне поняла, что все это значит, но с виду складно, поскольку исходила от Обинзе, специалиста по Америке, который запросто произносил магистратура вместо аспирантура. И она принялась мечтать. Вообразила себя в доме из шоу Косби, на занятиях, где у студентов учебники, о чудо, не потрепанные и не мятые, сдала экзамены в одном из заведений в Лагосе, забитым тысячами людей. Все бурлили американскими надеждами. Гинника, окончившая колледж, подавала анкеты в вузы от имени Ифемилу и звонила ей доложить. «Ты имей в виду, я сосредоточиваюсь на районе Филадельфии, поскольку сама там училась. Будто Ефемил узнала, где вообще эта Филадельфия. Для нее Америка — это Америка. Забастовка завершилась. Ефемил вернулась в Нсукку, влилась в жизнь студгородка и время от времени грезила об Америке. Когда позвонила тетя Уджу и сообщила, что начали приходить письма о приеме и одно предложение стипендии, Ефемилу грезить перестала. Слишком боялась надеяться. Все вдруг стало казаться возможным. «Заплети тоненькие, тонюсенькие косички, чтоб хватило надолго. Тут заплетаться очень дорого», — наказала тетя Уджу. «Тетя, дай я визу получу сперва», — отозвалась Ефемилу. Подала документы на визу, не сомневаясь, что какой-нибудь грубиян-американец отвергнет ее анкету, как это часто случалось. Но седовласая женщина с булавкой Международного католического общества святого Викентия де Поля на лацкане улыбнулась ей и произнесла: «Приходите за визой через 2 дня. Удачи в учебе!» В тот вечер, когда забирала паспорт с бледной визой на 2-й странице, Ефемила устроила парадную церемонию, знаменовавшую начало ее новой заграничной жизни — раздел личного имущества среди подруг. Раньинуда, Прие и Точи сидели у нее в спальне, попивая колу, на кровати горой высилась одежда, и все трое первым делом потянулись к ее оранжевому платью, любимому, подарку тете Уджу. В этом платье трапеции с молнией от ворота до подола Ефемилу всегда ощущала себя утонченной и опасной. «Вот мне все просто-то», — говаривал Обинзе, медленно расстегивая его. Это платье Ефемилу хотелось оставить себе, но Раньинуда сказала: «Ефем, ты же понимаешь, что в Америке заведешь себе какое пожелаешь платье, и когда мы снова увидимся, ты станешь серьезной американхой». Мама сообщила, что Иисус поведал ей во сне, будто Ефемилу в Америке будет процветать, а отец сунул ей в руку тощий конвертик и сказал: «Жалко, что больше нету». И Ефемилу с печалью осознала, что он, скорее всего, эти деньги одолжил. На фоне всеобщего воодушевления она вдруг почувствовала себя вялой и напуганной. «Может, лучше мне остаться и доучиться?» — сказала она Обинзе. «Нет, Ефем, надо ехать. Кроме того, тебе и геология-то не нравится. В Америке сможешь учиться чему-нибудь еще». «Но стипендия неполная. Где я возьму денег, чтобы заплатить остаток? Работать мне по студенческой визе нельзя». «Найдешь себе в вузе что-нибудь по программе, работай и учись. Разберешься. 75% скидки — не шутки». Она кивнула. Волна его веры несла ее вперед. Она навестила его маму попрощаться. «Нигерия выгоняет лучшие кадры», — смиренно проговорила мама Обинзе, обнимая Ефемилу. «Тетя, я буду скучать. Спасибо вам огромное за все». «Будь здорова, дорогая моя. Успехов тебе. Пиши нам. Непременно оставайся на связи». Ефемилу кивнула. На глазах слезы. Когда уходила, уже отодвинув занавеску на входной двери, услышала вслед: «И вы с Обинзе всегда держите в голове план. Пусть обязательно будет план». Ее слова, такие неожиданные и такие верные, взбодрили Ефемилу. План у них таков. Он уедет в Америку в ту же минуту, как завершит учебу. Найдет способ добыть визу. Может, к тому времени Ефемилу уже сможет ему помочь. В следующие годы, даже после того, как связь с ним оборвалась, Ефемилу вспоминала слова его матери: «Всегда держите в голове план». И ее это утешало.